Клавара отвлекает меня от моих размышлений. Что-то ты слишком меланхоличен для именинника. Действительно хороший, нечего сказать. Пригласил друга на свои именины и напрочь забыл о нем. Но мне приходит на помощь официант. Он ловко наполняет пивом высокие бокалы. Пиво пенится, даже на вид ясно, какое оно свежее, с легкой горчинкой. Мы чокаемся и с нетерпением прикладываемся к бокалам. Через некоторое время я замечаю, что Тудор и Паскару все чаще поглядывают в нашу сторону. Я прикидываю совершенно к этому безразличным, попиваю себе пиво, закусываю сосисками, а еще немного спустя у меня уже нет никаких сомнений в том, что именно мы с Паварой являемся объектом его нескрываемого интереса. На всякий случай я справляюсь у Павары, сидящего напротив, кто сидит за столиком позади меня. Моя просьба ничуть не удивляет его, как-никак он профессионал. «По-моему, какой-то иностранец», — сообщает он. «Лет этак 50 или 55, курит сигару длинную, тонкую, как макаронина. Он не один, с ним одна из этих, ну, которые вертятся около гостиниц. Тебе сказать, и что именно он пьет, спасибо не надо, охлаждаю я его пыл. Твое здоровье». Отхлебнув из бокала, мой друг, без всякой связи с тем, о чем мы только что говорили, интересуется, не поссорились ли мы случаем с Лилией. Приходится опять ему что-то врать, но тут мое внимание привлекает к себе поведение Тудора Лапаскару. Он вынул из бумажника визитную карточку и что-то пишет на ней. Мне кажется, что я начинаю кое о чем догадываться. «Слушай, Павара, призываю я на помощь своего заботливого друга. Девушка, которая с иностранцем, сидит лицом вон к тому молодому человеку, ну, к пижону этому, что у окна. Они видят друг друга, который с этой девицей и щелкой, да, и пишет что-то, да, он самый. Так я же с самого начала заметил, как они перемигиваются. Он, видать, большой мастер по дамской части. И тут же опять, без всякого перехода, начинает плакаться на нашу с ним судьбу. А мы с тобой прямо какие-то уроды, честное слово. Мы уже не можем просто так по-людски посидеть за пивом, поговорить о чем-нибудь, что не имеет никакого отношения к нашей работе, пропадя на пропадом. Да мало ли о чем могут поговорить два нормальных человека. Твоя правда, Павара, будь здоров. Давай женись поскорее». Он тяжко вздыхает, собираясь силами, чтобы в сотый раз поведать мне горестную историю своей любви, но я ему делаю знак замолчать. Он, наконец, замечает, что я поглощен тем, что происходит за соседним столом, и обиженно умолкает. Тудор Паскару кончил писать на визитной карточке, подозвал Кёльнера, что-то ему втолковывает. Кёльнер кивает, понимающе головой, кладет визитную карточку на блюдце и, ловко лавируя между столиками, направляется, к великому моему удивлению, прямиком к нашему столу. «Это вам», — говорит он, и протягивает мне блюдце с карточкой. Ничего не понимая, беру карточку, мельком вспомнив о ребятах майора Стелиана. Что они-то подумают сейчас? Что они завтра, а то и сегодня ночью, доложат своему шефу? У Тудорила Паскару мелкий, но четкий почерк. «Прежде всего, я приношу вам свои извинения за то, что потревожил. Я узнал вас. Вы были сегодня у нас, говорили с моим отцом. Я в это время был в соседней комнате. Мне нужно сообщить вам кое-что очень важное. Если можно, я прошу вас выйти на несколько минут в вестибюль. В любом случае, я бы искал встречи с вами. Но если уж мы встретились здесь, я хотел бы воспользоваться этим. Еще раз прошу прощения за мою настойчивость». «Ну, как говорится, и зверь бежит. Особенно, когда ты к этому совершенно не готов. Свидетель владельца». На его лице играет вежливая улыбка. «Я выйду на несколько минут в вестибюль». «В другой раз тебе не удастся меня провести», — обижается Павара. «Именины. Пойдем выпьем пиво. Я тебе не мальчик». «Вернусь, все объясню, честно говорю. Я тоже ничего не понимаю». Я свою визитную карточку в карман, встаю и направляюсь к выходу. Дойдя до дверей, оглядываюсь через плечо. Паскару тоже встал из-за стола и идет следом за мной. Он нагоняет меня в вестибюле, в котором в это позднее время почти пусто. Подойдя, он обращается ко мне безупречно вежливо. «Товарищ капитан, прошу вас еще раз меня извинить, но...» Он стоит совсем близко, и я, приглядевшись к нему, прихожу к выводу, что у него лицо вполне порядочного человека. И это впечатление сводит на нет все, что я до сих пор о нем слышал. Либо мир по отношению к нему совершенно несправедлив, либо этот тип сумел создать себе идеальную маску порядочного человека».